«Брат Хуа, к нам приближаются неопознанные живые существа». Крепкий парень вышел из центра управления и доложил ведущему молодому человеку, что случилось. Сидевшие за длинным столом молодые парни и девушки смотрели друг на друга с удивленным выражением на лицах. Они озадачены нынешней ситуацией. «Давайте подойдем и посмотрим», — сказала Хуа Цзысюань. Затем встала и направилась к центру управления. Хуа Цзысюань, ученица пурпурного ранга Академии Сакура и второй молодой мастер семьи Хуа Пятого Неба. Несмотря на свой юный возраст, он обладает большими способностями и является одним из немногих существ, стоящих на вершине Академии. На этот раз он пригласил своих друзей и некоторых других выдающихся студентов Академии поохотиться на недавно знаменитого правителя, Великого Змея. Согласно их предыдущему плану, они направлялись прямо к тому месту, где в последний раз появлялся гигантский змей, но, услышав новость об уничтожении флота Гутра, они были шокированы. Они больше не осмеливались продолжать охоту, а начали бродить вокруг, обсуждая свои следующие действия. Хуа Цзысюань и остальные подошли к центру управления, затем посмотрели на голографический экран в центре комнаты. На экране была сцена темноты и звездного света, ничего необычного. Однако на части экрана появилась карта окрестностей, на которой была мерцающая красная точка. Красная точка представляет приближающееся живое тело. Причина, по которой его изображение еще не отображается, заключается в том, что живое тело все еще находится довольно далеко. Их приборы могут обнаруживать в жизни электромагнитные колебания, испускаемые любым живым телом издалека, но трудно определить тип и образ указанного существа. Хуа Цзысюань не торопилась. Она, не мигая, уставилась на фотографию перед собой. По какой-то причине она немного нервничала. Он вдруг вспомнил, что в полученной ими информации говорится, что на восьмом небе есть три правителя. Помимо двух больших и маленьких великих змей, есть еще один золотой монстр. Поскольку на восьмом небе так много мощных правителей, им не так уж не повезет столкнуться с одним из них в этом месте. Не то чтобы он слишком много думал, хотя приближающееся существо все еще далеко, они все еще смогли обнаружить колебания его жизни. Это доказательство его огромной жизненной силы и, в определенной степени, его мощи. «Брат Хуа, что-то не так?» В этой поразительной тишине бледный юноша, сидевший рядом с Хуа Цзысюань, внезапно сказал. «Этот бледный юноша, лучший друг и брат Хуа Цзысюань, он также происходит из большой семьи, семьи Ву. Его зовут Уцы, и хотя его семья у слабее семьи Хуа, она все равно большая. Уцы, кажется, мы в беде». Хуа Цзысюань уставилась на большую красную точку в проекции. Теперь он может быть уверен, что приближающееся существо является чрезвычайно мощным загрязнителем. «Все, приготовьтесь к бою», — завопила Хуа Цзысюань. «Немедленно откройте люк и приготовьтесь к атаке». Люк в нижней части космического корабля задрожал, затем медленно открылся. Хуа Цзысюань взглянула на красную точку в проекции, затем решительно вышел из центра управления. Она идет к люку, чтобы подготовиться к следующему бою. Когда он шел вперед, струя металлической жидкости внезапно хлынула из ее тела, как вода. Глава 528. Битва с использованием механической брони. В течение 2 или 3 секунд Хуа Цзысюань уже стала терминатором. Ее тело было окутано темно-серебристой металлической жидкостью, образующей впечатляющую серебряную броню. Однако в следующий момент темно-серебристая жидкость сошлась, образовав простой защитный слой вокруг его тела. После Хуа Цзысюань, другие также призвали свои меха жизни, формируя вокруг себя доспехи различных размеров и форм. «Пойдем!» – громко крикнула Хуа Цзысюань. В следующее мгновение он выпрыгнул из двери кабины в космос, а затем с немыслимой скоростью полетел прямо к месту расположения красной точки. Остальные, включая Уцы, поспешно последовали за ним. Пролетев около 3 минут, Хуа Цзысюань внезапно остановилась и поднял руку, давая знак Уцы и остальным тоже остановиться. Хуа Цзысюань уставился в пустоту впереди, его глаза были чрезвычайно серьезными. Жужжание. Внезапно пустота перед ними внезапно исказилась, а затем перед ними появилась огромная змея. Черт, это гигантский змей. В тот момент, когда появился великий змей, кто-то громко закричал. Его глаза были полны страха. Даже зрачки Хуа Цзысюань внезапно сузились. Это было так, как если бы перед ними возник огромный континент. Видеть гигантского змея лицом к лицу отличается от того, чтобы видеть его в центре управления их космического корабля. Его огромное тело вызывало у них учащенное сердцебиение, особенно его гигантские холодные золотые глаза. Просто увидев это, многие из них задрожали. Хуа Цзысюань крепко стиснул зубы. Не так давно они обсуждали, что делать дальше, так как, получив известие об уничтожении флота Гутра, они поняли, что охота на этого гигантского змея может оказаться за пределами их возможностей. Однако они никогда не ожидали, что на самом деле столкнутся с великим змеем в такой отдаленной местности. Можно ли их считать счастливыми или несчастливыми? Черт возьми, Хуа Цзысюань выругалась себе под нос. Им действительно не повезло. Разве великий змей не должен быть вокруг центральной области восьмого неба? Почему он появился в этой маргинальной области? Шипение. Хуа Цзысюань глубоко вздохнул, затем использовал электромагнитные волны для связи со своими спутниками. Все обращают внимание. Рассредоточьтесь и медленно отступайте. Он надеется, что гигантский змей отпустит их, так как они не напали на него первыми. Как только они вернутся на свой космический корабль, они немедленно вернутся. Внимание гигантского змея привлекли эти пылеобразные крошечные существа. В этот момент он смотрел на них широко раскрытыми глазами, потому что узнал эти серебристые точки. Фан Юнь случайно узнал, что небольшая команда из штаб-квартиры Академии Сакуры приезжает, чтобы разобраться с ним. Однако он никак не ожидал встретить их в таком отдаленном уголке. Ранее, продвигаясь вперед, он почувствовал, как по его телу пробежала волна электромагнитных волн. Из любопытства он проследил за электромагнитными волнами и наткнулся на эту небольшую команду. «Ты хочешь уйти?» Видя, что они медленно отступают, Фан Юнь усмехнулся. Он открыл свой гигантский рот и издал оглушительный вой. Этот тихий рев также потряс Хуа Цзысюань и ее команду. «Этот монстр хочет напасть на нас, все расходятся. Приготовьтесь к бою!» Громко крикнула Хуа Цзысюань. Полоски металлических лиан расходились от его тела, делая его похожим на маленького человека-осьминога. Внезапно щупальца одно за другим превратились в стволы, а затем немедленно запустили сокрушительные энергетические лучи в сторону Фан Юня. Бум, бум. Красные, похожие на солнце взрывы появились на теле Фан Юня, взорвав его чешую и образовав гигантские кратеры диаметром в несколько километров. Этот парень, Фан Юнь обошел вокруг, избегая следующих атак. Хотя эти атаки создали только маленькие кратеры на его теле, их мощности на самом деле достаточно, чтобы с относительной легкостью уничтожить планеты размером с Землю. Он никогда не думал, что атаки такой крошечной серебряной точки будут иметь такую силу. В тот момент, когда Хуа Цзысюань напала на Фан Юня, его спутники, так же, как и он, начали яростно нападать на Фан Юня. Фан Юнь с трудом справлялся с нападениями таких маленьких существ, говоря об этом, хотя, по его мнению, сила атаки этих парней не очень высока, с их гибкостью и скоростью очень трудно справиться. При таких малых размерах они двигались в пространстве со скоростью около 100 км/с, из-за чего ему было очень трудно прикоснуться к ним. Сотрудничество 30 с лишним человек также довольно хорошее. Они бродили вокруг его тела, лишая его возможности прикоснуться к ним или начать какую-либо крупномасштабную атаку. Но после некоторого застоя Фан Юнь все же обнаружил их слабость. Их защита довольно низка. Их защита – это просто слой металлической жидкости, окружающий их тела. Будь то его лазерные лучи или удар, вызванный физическими столкновениями, металлическая жидкость возьмет на себя инициативу, чтобы растянуть и поглотить ее. Конечно, Фан Юнь догадывался, что энергия, поглощаемая этой металлической жидкой броней, имеет верхний предел, иначе это было бы слишком. Поругавшись с ними некоторое время, он уже решил, что среди этих парней самый сильный, тот парень, который всегда нападал на него спереди. И, похоже, статус этого человека тоже самый высокий. Значит, существуют так называемые механизмы жизни. Фан Юнь также знал, что на пятом небе есть механизмы жизни. На самом деле, Фан Юнь видел несколько прототипов на голубой планете. Это сочетание нанотехнологии и кремниевой жизни. Конечно, по сравнению с этими парнями перед ним, мехи, созданные Федерацией голубой планеты, не более чем игрушки. Из-за острой нехватки энергии Федерация голубой планеты в конце концов отказалась от этого пути и выбрала ортодоксальный путь создания боевых кораблей и оружия массового уничтожения. Честно говоря, похоже, в этом нет ничего удивительного. Меня можно считать их худшим противником. Фан Юнь пробормотал, а затем использовал разграбление жизни, чтобы забрать жизненную силу этих людей. Они не смогли пережить даже одного нападения. Что только удивило Фан Юня, так это то, что после того, как он извлек всю жизненную силу этих людей, форм жизни на основе кремния, на самом деле хотели сбежать. Его навык разграбления жизни не повлиял на них. К сожалению, ни одна из этих форм жизни на основе кремния не уцелела. Все они были проглочены Фан Юнем и в конце концов превратились в биоэнергию. Глава 529. Покидая восьмое небо, группа студентов Академии Сакуры была довольно мощной. В любом случае, они могут нанести большой ущерб Фан Юню. При правильных обстоятельствах они могли бы даже победить и убить его. Жаль, что у них есть роковая слабость. У них нет возможности остановить разграбление жизни Фан Юня. Этот навык чрезвычайно силен и смертоносен для большинства существ, но у него есть несколько недостатков. Он не очень хорошо действует на существ с огромной жизненной силой, таких как золотой монстр. Кроме того, пока врагов достаточно, даже если Фан Юнь использует его против определенного врага, остальные могут отчаянно атаковать его, заставляя прервать этот навык. В конце концов, есть проблема расстояния. Это едва ли можно считать слабостью, учитывая огромную дальность в несколько миллионов миль, но до тех пор, пока кто-то достаточно быстр, чтобы выйти из зоны досягаемости до того, как его жизненная сила полностью исчезнет, он может вырваться из-под власти этого навыка. Смерть Хуа Цзысюань и других вызвала шум среди нескольких небес. Было ли это восьмое небо или три неба над ним, они были потрясены. Эта новость была еще более шокирующей, чем предыдущая новость об уничтожении флота Гутра. В конце концов, среди людей, которые умерли на этот раз, были основные фигуры семьи Хуа Пятого Неба. Поскольку семья Хуа занимает центральное положение на Пятом Небе, этот инцидент побудил ее провести различные встречи, чтобы обсудить свое отношение к Великому Змею. Однако, хотя Восьмое и Седьмое Небеса были довольно оживленными, их власти и правительства оставались относительно молчаливыми. У них нет выбора. Нет необходимости говорить о восьмом небе. Ужасающая сила великого змея заставила их забыть о гневе. Они полностью игнорировали его существование и вели себя так, как будто его не существовало. Это единственное, что они могли сделать. Что касается седьмого неба, то они потеряли слишком много войск, что нанесло определенный урон. В это время менеджеры уклоняются от ответственности, перекладывая вину на других и споря. Они больше не планируют действовать против великого змея, не говоря уже о том, что они защищаются от его возможной мести в будущем. В конце концов, после стольких нападений они, вероятно, вызвали неприязнь или даже ненависть этого существа. Их флоты огромны, но, к сожалению, территория также огромна, и многие места нуждаются в охране флотами, такими как различные космические доки, межгалактические города и некоторые территории, заполненные драгоценными материалами. Кроме того, на их небесах есть территории правителей. Кроме того, некоторым флотам требуется регулярно убирать поля звездных зверей в некоторых районах и т.д. Поэтому, даже если у них большая армия, у большинства из кораблей есть свои обязанности. После отправки на этот раз такого большого флота, а затем его потери, их силы стали немного рассеянными. Однако, в отличие от съежившихся восьмого и седьмого небес, высшие должностные лица шестого и пятого небес обсуждали, как справиться с гигантским змеем в самом разгаре. Им нужно дать объяснение семьям миллионов погибших солдат, и в то же время, на этот раз эта змея считалась ими первоклассной добычей. Правители очень важны для цивилизации высокого уровня, не говоря уже о том, что это правители высокого уровня за пределами их неба. Это полностью стоило их усилий и времени. Однако, хотя высокопоставленные чиновники двух небес все еще не отказались от великого змея, они не стали немедленно предпринимать какие-либо действия. Не может быть, чтобы после такого катастрофического поражения они также поняли, что к великому змею нельзя относиться легкомысленно, поэтому на этот раз они должны серьезно подготовиться. Точно так же, как внешний мир говорил об уничтожении двух могущественных сил, как главный герой этих двух инцидентов, Фан Юнь сейчас пересекает восьмое небо со своим спутником, гигантской черепахой. Он не скрывался намеренно, поэтому его изображение время от времени запечатлевалось мониторами восьмого неба. Однако люди в восьмом горизонте больше не осмеливаются ничего с ним делать. Они позволили Фан Юню свободно бегать по своей территории. Самое главное, что высшие чины восьмого неба обнаружили, что великий змей движется к выходу с их небес. Его цель – седьмое небо или другие небеса более высокого уровня. Соответствующие эксперты объяснили своим лидерам после анализа поведения великого змея. В результате люди восьмого неба вели себя как слепые, спокойно наблюдая, как под их веками исчезает великий змей. Мои очки репутации снова увеличились на 60 миллиардов, достигнув 800 миллиардов. Когда Фан Юнь понял, что его очки репутации так сильно возросли, он не мог не чувствовать себя счастливым. Это означает, что он получил еще одну порцию очков навыков. Что еще более важно, он вот-вот достигнет требований к эволюции родословной. Посмотрев на свою информационную панель, он обнаружил, что его общее количество очков навыков достигло 522. Он может снова улучшать свои навыки. Он потратил 400 очков на модернизацию разрушительной антиматериальной бомбы, в результате чего у него осталось 122 очка навыков. Примерно 3 месяца спустя Фан Юнь, наконец, пересек все восьмое небо. Он бросился с восьмого неба, а затем быстро полетел к седьмому небу. В то же время появились новости с шестого и пятого небес. Они планируют послать еще больший флот, чтобы разобраться с Фан Юнем, и для этого они приказали чиновникам восьмого неба внимательно следить за его позицией. Однако чиновники восьмого неба быстро заявили, что великого змея больше нет на их небесах, и даже предоставили видеоматериалы в качестве доказательства. Местоположение и маршрут великого змея были четко обозначены. Даже место, откуда он покинул восьмое небо, было отмечено. В конце концов все они пришли к выводу, что великий змей направляется к седьмому небу. Высокопоставленные чиновники седьмого неба внезапно почувствовали, что ощущают привкус навоза, а затем начали сомневаться в подлинности этого видео. Если этот гигантский змей попадет на их седьмое небо, то им действительно не повезет. Поймать и убить такое могущественное существо – это не вопрос одной ночи. Шестое и пятое небеса начали тщательно готовиться к войне. Чтобы убить великого змея, им понадобится чрезвычайно мощная армия. Чиновники седьмого неба почувствовали, что вот-вот расплачутся. Обе стороны чрезвычайно могущественны, и любая из их битв может нанести ущерб их территории и цивилизациям. Впервые они столкнулись с дилеммой, с которой не так давно столкнулось восьмое небо. Чтобы предотвратить будущие катастрофы, высшие чины седьмого неба послали огромный флот на стык седьмого и восьмого небес, чтобы следить за любым приближающимся существом. Посланные туда солдаты должны немедленно доложить об обнаружении любых следов великого змея. Им нужно остановить гигантского змея на бесплодном краю их неба, а затем подождать, пока флоты шестого и пятого неба придут, чтобы уничтожить его. В настоящее время это лучший план. Время шло день за днем, и полгода спустя очки репутации Фан Юня снова возросли, на этот раз достигнув 880 миллиардов. Кроме того, он приобрел еще 2 уровня. После каждой из последних нескольких эволюций размер его тела увеличивался в геометрической прогрессии. Например, после последней эволюции длина его тела составляет более 6000 километров, а диаметр – более 200 километров. Его размер настолько велик, что теперь он может легко обернуться вокруг Луны. Последовательные эволюции в сочетании с увеличением репутации привели к тому, что количество очков навыков превысило 700. На этот раз он дважды модернизировал продвинутый космический барьер, чтобы увеличить свою защиту. После последней эволюции появились новые навыки, но на этот раз только один. Глава 530. Разрыв гаммы. Разрыв гаммы – это название нового навыка, который он приобрел на этот раз. Очевидно, это навык, который позволяет ему испускать гамма-лучи. Гамма-лучи являются чрезвычайно мощными и концентрированными энергетическими излучениями во Вселенной. Сверхновые и черные дыры обычно создают такой концентрированный энергетический свет. Неожиданно, Фан Юнь приобрел такой навык после этой эволюции. Единственная проблема в том, что для этого навыка требуется много очков навыков. Для первого обновления требуется 300 очков навыков, а для каждого последующего обновления требуется еще 50 очков навыков. Это означает, что в то время как уровень 1 требует 300 очков, уровень 2 требует 350, уровень 3 требует 400 и т.д. В целом, ему нужно до 2000 очков навыков, чтобы максимально улучшить этот навык. Из-за отсутствия очков навыков, хотя Фан Юнь был очень счастлив, он не мог улучшить этот навык. Он может только надеяться, что он повысит свой уровень быстрее или что он наберет больше очков репутации, чтобы получить очки навыков для повышения этого навыка. После последней эволюции ему нужно 400 миллиардов очков биоэнергии для следующей. На самом деле это не очень сложно для нынешнего него. С его ростом размеров он теперь может напрямую проглатывать маленькие планеты. Кроме того, черная дыра ранее была ограничена его размерами и медленным несварением желудка, но теперь он может легко пожирать и быстро переваривать большие планеты за короткий период времени. Раньше планете размером с Землю требовался бы день, чтобы он ее проглотил и переварил, но теперь он может проглотить две такие планеты за день. Интересно, смогу ли я глотать звезды? Фан Юнь внутренне задумался. Звезды могут обеспечить его энергией в бесчисленное количество раз больше и более концентрированной, чем планеты. Например, Солнце. Его объем в 1,3 миллиона раз больше, чем у Земли, а масса в 330 000 раз больше, чем у Земли. Такая звезда может обеспечить его неисчислимой энергией. Даже если коэффициент конверсии между обычной энергией и биоэнергией невелик, он все равно может получить не менее 1 триллиона очков биоэнергии. Как бы то ни было, когда Фан Юнь проходил рядом со звездой среднего размера, система напомнила ему, что эта звезда может обеспечить его 7 триллионами биоэнергетических точек. Конечно, по мере его роста, это число может несколько уменьшаться. Однако нынешний Фан Юнь все еще не может глотать звезды. Энергия, содержащаяся даже в самой маленькой звезде, очень сильна. Уничтожить звезду своей черной дырой, а затем попытаться съесть ее, это пока что желание самоубийцы. Энергии, созданной после взрыва сверхновой, достаточно, чтобы мгновенно превратить его в пепел. Фан Юнь блуждал в этом пустом пространстве. Здесь не было даже нескольких звезд. Это была действительно бесплодная местность. Фан Юнь очень хорошо знал, что ему следовало бы войти в область между восьмым и седьмым небом. Другими словами, он вот-вот вознесется на седьмое небо. Еще через несколько дней Фан Юнь заметил, что гигантская черепаха ведет себя странно. Благодаря своему опыту, он сразу понял, что это непросто. Что-то рядом. Есть ли поблизости флот? Гигантская черепаха немного беспокойна, но степень ее возбуждения невелик. Это либо потому, что флот слишком слаб, либо слишком далеко, чтобы определить степень его угрозы. Прошла еще одна неделя. На этот раз гигантская черепаха выглядела заметно беспокойной и встревоженной. Вы уверены, что поблизости есть космические корабли? Фан Юнь нежно погладил голову большой черепахи, пытаясь успокоить ее беспокойство. Оба они скрыты в глубине пустоты благодаря способности великой черепахи. Ни о чем беспокоиться. Два монстра скрыли свои следы и продолжали двигаться вперед. В то же время они бдительно воспринимали различные электромагнитные волны в окружающей местности. Примерно через день они обнаружили различные разбросанные космические корабли. Эти космические корабли следят за этой областью. Фан Юнь видел спорадические космические корабли, постоянно блуждающие в космосе, из которого время от времени вырывались всплески электромагнитных волн, сканируя близлежащее пространство. Фан Юнь не нападал на эти космические корабли. Очевидно, что эти космические корабли должны быть отправлены на поиски его следов. Если он нападет на эти корабли сейчас, его местонахождение, безусловно, будет немедленно раскрыто. Конечно, его сила взлетела до небес со времени последней битвы. Он, конечно, не боится седьмого неба, но Фан Юнь решил быть осторожным. Он не хотел впадать в пассивную ситуацию, как раньше. Даже если ему безразлично, где его разоблачат, он хочет быть тем, кто активно разоблачает себя, и это должно произойти после того, как он достаточно хорошо понял ситуацию и реакцию больших держав. Фан Юнь проигнорировал эти космические корабли, продолжая двигаться вперед вместе с Великой Черепахой. Он планирует отправиться в населенный район и проверить ситуацию. Он догадывался, что три главных небеса определенно предпримут некоторые действия, поэтому сначала ему нужно выяснить местонахождение своих противников. По крайней мере, ему нужно знать, какой подарок приготовили для него три главных неба. Примерно через месяц Фан Юнь наконец-то попал на седьмое небо, точнее, на край седьмого неба. Более того, Фан Юнь осознал существование цивилизаций на многих из этих планет. Разумные существа седьмого неба находятся на уровень выше, чем существа восьмого неба. Их адаптивность также во много раз выше. Пока окружающая среда не слишком сурова, они могут жить и размножаться на большинстве планет. Конечно, люди, живущие на такой планете, в основном находятся на дне общества. Следовательно, все планетарные цивилизации здесь находятся на относительно низком уровне. В любом случае, Фан Юнь не получил от них того, чего хотел. По мере того, как он продолжал двигаться вперед, он встречал все больше и больше планет с жизнью. Уровень цивилизации также становится все выше и выше. В какой-то момент он столкнулся с цивилизациями, которые имеют доступ к сети седьмого неба. Их способ общения очень похож на интернет голубой планеты, но он гораздо более продвинутый. Фан Юнь, наконец, нашел возможность и немедленно вторгся в их сеть, после чего он начал искать информацию. После некоторых расспросов, Фан Юнь, наконец, узнал текущую ситуацию в трех небесах. И действительно, после того, как он полностью уничтожил эти две мощные команды, он вызвал шум на нескольких небесах, особенно после того, как он убил группу студентов из Академии Сакура. Это полностью привлекло к нему внимание пятого неба. В этой группе есть человек с необычным происхождением. В сознании Фан Юня появилась крошечная фигурка лидера предыдущей студенческой команды. Семья Хуа с пятого неба. Фан Юнь начал искать информацию о семье Хуа, и в его голове выскочило большое количество окон. Было много поверхностных новостей об этой семье, но новостей, содержащих реальную информацию о них, было очень мало информации об их силе. В любом случае, общий смысл заключается в том, что эта семья очень могущественна и обладает большой властью на пятом небе. Глава 531. Случайное открытие. Хотя на этот раз он мог причинить большие неприятности, Фан Юнь не очень беспокоился. Хотя семья Хуа является одной из влиятельных семей на пятом небе, сейчас он на седьмом небе. Не говоря уже о том, что между ними есть шестое небо, независимо от того, шестое это или седьмое небо, они не хотят, чтобы армия пятого неба вошла на их территорию. Кроме того, семья Хуа не является повелителем пятого неба, на том же уровне есть довольно много сил, которые нужно контролировать и уравновешивать. Самое главное, что Фан Юнь уверен в своей силе и потенциале роста. Фан Юнь улыбнулся, подумав об этом, затем продолжил бежать. Во время путешествия он получил много новостей. Например, причина, по которой на краю седьмого неба так много космических кораблей, заключается в том, чтобы найти его, а затем сообщить об этом на шестое и пятое небо. Эти два неба готовятся начать яростную атаку на него, и место боя, которое они выбрали, край седьмого неба. Эти два небеса настроены на решение проблемы Фан Юня не только потому, что они уверены в своей силе, но и потому, что материал из правителя высокого уровня достаточно, чтобы сдвинуть их с места. Кроме того, район охоты не находится на их территории, поэтому они могут бессовестно развязывать гигантские разрушительные сражения. Двигаясь вперед, Фан Юнь почувствовал впереди всплеск электромагнитных колебаний. Впереди есть флот. Фан Юнь сразу же насторожился. Может быть, его следы были обнаружены, и теперь к нему приближается флот, чтобы разобраться с ним. Подумав об этом, Фан Юнь немедленно спрятался, затем осторожно приблизился, но чем больше он приближался к источнику электромагнитных колебаний, тем больше чувствовал, что-то не так. Электромагнитные колебания в этой области слишком интенсивны. Он догадывался, что перед ним должно быть поле битвы, но он не знает, кто сражается и почему. С некоторым любопытством Фан Юнь украдкой приближался к полю боя с гигантской черепахой. Пройдя вперед примерно 20 минут, он, наконец, прибыл. Его зрачки сузились, когда он увидел сцену впереди. Впереди огромный флот, но этот флот здесь не ради него, а борется с другим правителем. В данный момент огромный флот окружает монстра. Очевидно, что это правитель. Этот монстр похож на длинного червя. В этот момент несколько боевых кораблей окружают червя и яростно атакуют его. К сожалению, сила этого гигантского червя не слаба, так как многие боевые корабли не могли нанести ему никаких серьезных повреждений. По крайней мере, сейчас. Вместо этого некоторые из его атак уничтожили большое количество линкоров. В высших небесах довольно много таких существ. Этот должен быть всего лишь одним из таких. Фан Юнь посмотрел на сцену на противоположной стороне, но пока у него не было ни малейшего желания присоединиться. Он будет охотником позади и соберет все плоды после окончания битвы. Действительно, на могущественных небесах есть правители, и чем выше уровень региона, тем больше правителей и тем они сильнее. Например, правитель самого высокого ранга на седьмом небе относится к триго-уровню. Если существа такого уровня появляются в относительно бесплодных местах, седьмое небо обязательно нападет на них. Если они появятся в относительно оживленном районе или в месте, заполненном стратегическими материалами, они отправят флот для наблюдения за ним. Когда это существо попадает в бесплодную зону, они, безусловно, отправят флот для борьбы с ним. Независимо от того, на каком небе, правители высокого уровня встречаются относительно редко. Вот почему седьмое, шестое и пятое небеса были так обеспокоены, услышав, что на восьмом небе появился правитель высокого уровня. Просто они никогда не ожидали, что беспроигрышная ситуация изменится на противоположную, что приведет к тому, что они потеряют так много сил. На данный момент ни пятое небо, ни шестое небо на самом деле не определили, как поступить с великим змеем, потому что они были немного сбиты с толку его уровнем. Из предыдущего отчета великий змей был отнесен к правителям 4-го уровня, но он уничтожил весь флот Гутра. Правители общего 4-го уровня не могут этого сделать. Даже если они смогут победить этот флот, они не должны быть в состоянии полностью уничтожить его. Это две совершенно разные вещи, особенно командный корабль Гутра. При нормальных обстоятельствах он должен быть способен легко скрыться из-за своей мощности и мощной поддержки. В настоящее время они по-прежнему рассматривают Фан Юня как правителя 4-го уровня, просто он более мощный и с ним трудно иметь дело. До сих пор два неба все еще обсуждают, сколько сил они должны послать, чтобы разобраться с Фан Юнем. На этот раз они должны принять окончательное решение. Кроме того, они не могут посылать людей без разбора. Если они отправят сверхсовременный флот, они, возможно, не смогут справиться с проблемами на своей родной планете, что, вероятно, приведет к цепной реакции событий, ведущих к их краху. Даже если небесный флот огромен, он также ограничен. У всех этих флотов свои задачи и обязанности, поэтому они не могут мобилизоваться слишком много одновременно, иначе их родной город будет уничтожен. Правители не дураки, они могут обнаруживать движение и количество космических кораблей вокруг них. Если большое количество космических кораблей, которые следят за ними, исчезнет, у этих парней определенно будут проблемы. В последние несколько дней Фан Юнь также искал соответствующую информацию, но до сих пор он не нашел ни малейших новостей о флоте, который собираются отправить шестое и пятое небеса. Однако есть и хорошие новости. Репутация Фан Юня снова возросла, достигнув 920 миллиардов очков. Увеличение репутации дало ему 334 очка навыков. Он наконец-то может обновить разрыв гаммы. Фан Юнь, естественно, использовал 300 очков навыка, чтобы улучшить этот навык. Он экспериментировал с этим навыком и обнаружил, что его сила и проникающие способности не имеют себе равных. Несмотря на то, что он всего лишь один го уровня, его мощность не меньше, чем у разрушительной антиматериальной бомбы. Единственная ложка дегтя в бочке меда заключается в том, что для этого навыка требуется слишком много очков навыков. Чтобы обновить его, Фан Юнь может только честно продолжать повышать свой уровень и ценность репутации. Похоже, что битва вот-вот закончится. Фан Юнь посмотрел на поле боя впереди. Прошло несколько времени с тех пор, как Фан Юнь наткнулся на поле битвы между этим флотом и гигантским червем, и до того, как он столкнулся с ними, битва, должно быть, продолжалась еще несколько дней. Глава 532. Эволюция и ожидание. Борьба с таким правителем не может быть быстрой. Если повезет, битва может закончиться примерно через 10 дней. Если правитель обладает хорошей способностью к защите или побегу, сражение может быть продлено до 1 года или даже 10 лет. Правитель, за которым в настоящее время ведется охота, похоже, не обладает такими способностями. Он долгое время находился под наблюдением и наблюдением этого флота. Поэтому под его подготовленной атакой гигантский червь не мог долго сопротивляться. В прошлом раны на его теле были относительно незначительными, но теперь эти травмы стали очень серьезными, почти смертельными. Фан Юнь почувствовал, что ему пора действовать. Подумав так, он сначала попросил гигантскую черепаху подвести его поближе к полю боя, а затем немедленно использовать разграбление жизни на флоте. У этого навыка есть отличный бонус, то есть он не наносит урона космическим кораблям, сохраняя их в относительно нетронутом состоянии. В этом флоте все еще осталось около 10 000 космических кораблей, и все они высококачественные. Если они в конечном итоге смогут убить этого правителя, то стоимость линкоров, потерянных во время охоты, может быть возмещена. Кроме того, они могут получить большую прибыль. Жаль, что они столкнулись с Фан Юнем. На данный момент большое количество космических кораблей было уничтожено разграблением жизни Фан Юня, потеряв свою жизнеспособность и погибнув на месте. Что происходит? На командном корабле командир флота нахмурился. Он обнаружил, что таинственное силовое поле пронеслось по их флоту, заставляя его солдат терять жизненные силы и умирать одного за другим. «Расходитесь! Расходитесь!» Увидев, что происходит что-то за пределами его понимания, командующий флотом громко крикнул. В этот момент все космические корабли этого флота начали рассеиваться. Раньше они отчаянно атаковали гигантского червя, но теперь они сократили огонь, отключив примерно половину оружия, и бдительно охраняли окружающее темное пространство, готовясь к любой внезапной атаке. Гигантский червь громко заржал, и он также заметил изменения в ситуации. Он абсолютно не хотел упускать эту золотую возможность, поэтому он начал искать возможность сбежать. Навык невидимости морской черепахи не может сохраняться долго, но это также помогло Фан Юню решить тысячи космических кораблей, сократив мощность флота более чем на 10% и сильно их шокировав. Самое главное, что они даже не знают, кто их враг. Они обнаружили, что внезапная потеря их флота не имеет никакого отношения к этому гигантскому червю. Эта третья сторона нападает на них из темноты. ГМ. Внезапно пространство над флотом искривилось, после чего рядом с флотом появились два бегемота. Это. Лидер был сильно потрясен, когда увидел Фан Юня и гигантскую черепаху. Он не очень-то реагировал на гигантскую черепаху. Хотя это все еще чудовище в понимании обычных людей, оно незначительно по сравнению с гигантской змеей. В настоящее время протяженность Фан Юня составляет 6500 километров. Космические корабли, которые находятся на расстоянии от нескольких километров до дюжины километров, не более чем мухи. Солдаты на всех кораблях были поражены, но кто-то быстро среагировал и громко закричал. «Это гигантская змея, это правитель четвертого уровня». Испытав первоначальное замешательство, вскоре эти космические корабли в панике разбежались, особенно корабли, ближайшие к Фан Юню. Теперь им не терпится войти в гиперпространство и сбежать из этого места. К сожалению, после того, как Фан Юнь использовал черную дыру, космические корабли не смогли войти в гиперпространство. В конце концов, с массивным гравитационным объектом рядом с ними, как они могли разорвать ткань пространства? Более того, космические корабли, ближайшие к Фан Юню, уже начали распадаться, в конечном итоге превращаясь в частицы энергии, а затем летящие ко рту Фан Юня. Фан Юнь не использовал разрыв гаммы. Сила этого навыка слишком высока, корабли мгновенно превратятся в атомы, оставив его ни с чем. Более того, это навык прямой атаки. Использовать его на одном враге лучше, чем на группе врагов. В такой ситуации широкомасштабные атаки гораздо эффективнее. Оставшиеся тысячи космических кораблей были быстро уничтожены Фан Юнем. В этот момент гигантский червь быстро убегал, но Фан Юню не потребовалось много времени, чтобы догнать его. После того, как его настигли, гигантский червь на этот раз не сопротивлялся. Он лег под Фан Юнем, затем поднял голову и посмотрел на него снизу вверх. Он чувствовал силу стоящего перед ним чудовища. У него нет ни малейшей силы сопротивляться, не говоря уже о том, что он уже истощен и серьезно ранен. ГМ. Он послал всплеск электромагнитных волн, пытаясь передать какое-то сообщение. К сожалению, общего языка между ними не было. Однако Фан Юнь, казалось, понимал значение этого гигантского червя. Этот гигантский червь просит Фан Юня съесть его. Гигантский червь тоже довольно большой, около 700 километров в длину. Это тип, который не является маленьким даже в группе загрязнителей. Просто это выглядело таким маленьким перед Фан Юнем, как разница между кошкой и тигром. Открыв свой гигантский рот, Фан Юнь прямо проглотил гигантского червя. Гигантские черви флот обеспечили Фан Юню десятки миллиардов очков биоэнергии, что позволило ему мгновенно выполнить требования эволюции. После этой эволюции он достиг 99 го уровня, всего на один уровень дальше от 100 го. Он, естественно, получил некоторые очки навыков, но этих очков ему недостаточно, чтобы улучшить какие-либо из своих навыков. После этого обновления его длина увеличилась до 9000 километров, достигнув стандарта планет среднего размера, но биоэнергия, необходимая для следующей эволюции, достигла 500 миллиардов. Мне просто нужно дождаться прибытия флота 5 и 6 небес. Фан Юнь внутренне задумался. Немного раньше, когда он только появился, поскольку он не смог мгновенно уничтожить этот флот, они смогли передать его информацию обратно в штаб, и после получения этой информации, флотилии 5 и 6 небес обязательно прибудут. Единственная переменная, готовы ли 7 небо наблюдать, как 5 и 6 флот небес сражаются с Фан Юнем на их территории. В конце концов, его нынешнее местоположение – это относительно благополучная область 7 неба, в которой живет множество цивилизаций. Глава 533. Управляющий Пауэлл. Дран, есть новости с 7 неба. Дран просто вошел в спальню, и его соседка по комнате Нара тут же выскочила и сказал. На его лице было выражение возбуждения. Эта гигантская змея действительно поднялась на 7 небо. Более того, этот гигантский змей был вовлечен в охоту на 7 небе. О, Дран впервые слышит об этом. Он подошел к Наре и с любопытством спросил. В чем дело? Что сделал гигантский змей на этот раз? Дран выглядел очень заинтересованным. Не может быть, чтобы эта гигантская змея оказала на него слишком сильное влияние, не говоря уже о непрекращающихся неприятностях, которые это вызвало на 8 небе. Теперь, когда он появился на других небесах, он сразу же создал проблемы. Это действительно создает проблемы. Иди и посмотри. Нара пододвинула стул и поставила его перед ним. Затем жестом пригласила Дарана подойти и посмотреть, но только для того, чтобы увидеть сообщение на экране с легким дождем перед ним. Даран сел на кровати, с любопытством прочитал его. После просмотра он сразу же пришел в возбуждение. Ха-ха-ха, этот гигантский змей действительно поднялся на 7 небо. Он даже появился в одном из тамошних густонаселенных районов. Да, ах, на этот раз 7 небо в большой беде. Тон Нары был полон злорадства. Независимо от того, находится ли это на 7 небе, на 6 небе или на 5 небе, Нара и большинство людей с 8 неба не испытывают к ним никаких хороших чувств. Эти три небеса полностью пренебрегли своими чувствами, мнениями и безопасностью и развязали гигантскую войну в их родном небе, подвергнув их жизнь риску. К счастью, они не причинили никакого серьезного ущерба небу, но они все еще очень недовольны пренебрежением этими тремя небесами. Теперь, когда 7 небо, один из нападавших, страдает от той же проблемы, что и они, Нара, естественно, счастливы. Выражение его лица было исполнено злорадства. Эй, 5 небо и 6 небо определенно не упустят эту возможность. Может быть, они пошлют большое количество войск, особенно 6 небо. На лице Нары была ухмылка. Маршрут великого змея не является секретом. Пока он продолжает двигаться вперед, он пройдет 7 небо и войдет в 6 небо. Поэтому они будут стараться изо всех сил убить великого змея до того, как он войдет на их территорию. Я боюсь, что на этот раз пострадает 7 небо. Да, Дран кивнул в знак согласия. К счастью, гигантский змей покинул наше 8 небо, иначе наше положение было бы очень ужасным. Нара тоже немного напуган, но он чувствовал себя очень счастливым. Этот великий предок наконец покинул свое 8 небо. Их маленький родной город не смог бы вынести его метаний. У многих людей была та же идея, что и у Нары и Дарана, счастливых, что он наконец покинул их родину. По сравнению со счастливым 8 небом, людям 7 неба в этот момент захотелось плакать. В то же время формируется флот 7 и 6 небес. В это время высшие чины 7 неба также изо всех сил стараются убедить эти два неба. Они надеются, что два неба смогут отложить отправку своего флота на их территорию. Вместо этого они хотят, чтобы они подождали, пока великий змей достигнет границы между 6 и 7 небом, прежде чем отправлять свой флот. В то же время 7 небо готово послать один из своих самых мощных флотов для сотрудничества с ними. Они сделают все возможное, чтобы выследить великого змея на границе и не дать ему продвинуться дальше. К сожалению, их предложение не было принято, и представители 6 неба больше всего не согласились. Это поле битвы находится слишком близко к их 6 небу. Если что-то пойдет не так, то огонь распространится на их 6 небо. Они категорически отказались от такого предложения. Как раз в тот момент, когда внешний мир стал неспокойным из-за него, Фан Юнь повел великую черепаху и путешествовал по космосу. На этот раз он не потрудился скрыть свои следы. Из-за своих огромных размеров эта область пространства выглядит очень пустой, но скорость Фан Юня примерно равна пределу материальной вселенной, поэтому даже такое огромное пространство не кажется ему пустым. По пути Фан Юнь столкнулся со многими цивилизованными планетами, и он также получил много новостей с некоторых из этих планет. Следовательно, он сейчас не изолирован, у него есть приблизительное представление о текущей ситуации, поэтому он не потрудился спрятаться. В течение этого периода корабли на седьмом небе пытались следить за Фан Юнем с близкого расстояния, боясь потерять его след. Однако они закончились у него в животе. Теперь флот шестого неба и пятого неба сформирован. Кажется, они направляются в это место. Фан Юнь остановился в звездном небе, внутренне думая о своих собственных делах. Он думал о том, оставаться ли на месте и ждать прибытия флота или продолжать двигаться вперед, пока не встретит их. Подумав об этом некоторое время, Фан Юнь все еще чувствовал, что лучше оставаться на месте и ждать их. Знакомое поле боя способствует плавному сражению. Приняв решение, он нашел очень пустое место в этом районе, а затем подождал, пока подойдет флот. Конечно, он не всегда оставался в этом пустом пространстве. Он довольно часто путешествовал, пожирая близлежащие планеты. Новость о том, что Фан Юнь остался в этом районе Скайривер, вскоре стала известна лидерам седьмого неба. Столкнувшись с этой ситуацией, многие люди начали плакать и выть. Ранее они надеялись, что Фан Юнь продолжит двигаться вперед. Для него было бы лучше всего достичь отдаленных и пустых районов седьмого неба, прежде чем столкнуться с флотом двух небес. В результате Фан Юнь остановился прямо во внутренних районах их седьмого неба. Самыми страшными из них были жители, проживающие в близлежащем районе. Получив известие, дворяне и богатые люди, живущие на близлежащих планетах, немедленно сбежали, оставив беспомощных простых граждан, которые могли только молиться. Все, есть ли какие-либо отклонения в действиях Великого Змея в последнее время? Члены Совета Седьмого Неба начали проводить регулярные заседания. В течение этого времени они каждый день организовывали встречи для обсуждения контрмер и их дальнейших действий. Содержание встречи было полностью посвящено гигантскому змею и флоту коалиции, прибывшему, чтобы разобраться с ним. Во главе зала заседаний председательствует мужчина с бородой. Он был тем, кто только что задал этот вопрос. Более того, он является спикером Совета Седьмого Неба, самый влиятельный человек на седьмом небе. В тот момент, когда прозвучал голос Пауэля, кто-то встал и сказал: «Господин спикер, гигантский змей недавно бродил вблизи созвездия Быка. В течение этого времени, помимо еды, он просто отдыхал. Он ничего особенно не делал». Пауэлл кивнул, затем посмотрел на другого человека. «Фокс, куда прибыли силы коалиции?» Глава 534. Созвездие гигантского быка. Человек по имени Фокс встал, отдал честь и сказал: «Господин спикер, силы коалиции двух небес только что прибыли в туманность А-76». Услышав слова Фокса, Пауэлл нахмурился. «Это место уже находится во внутреннем слое седьмого неба, то есть, если бы в этом месте разразилась огромная битва, они понесли бы огромные потери». Все люди в конференц-зале погрузились в молчание. Казалось, что развернуться было некуда. Эта битва определенно разразится у них на седьмом небе. Похоже, что самое важное, что мы можем сделать сейчас, это перенести цивилизации в эту область. Пауэлл схватился рукой за лоб, чувствуя себя особенно усталым. В течение этого периода времени все они были сосредоточены на миграции цивилизации в этой области. Наиболее трудоемким и ресурсоемким действием является строительство червоточин для транспортировки многих важных планет. Проблема в том, что это место – очень процветающий район на их седьмом небе. Существует много цивилизованных планет и много богатых ресурсами планет и районов. Некоторые из них располагают важными стратегическими материалами, необходимыми для военных и различных других областей. На этих богатых ресурсами планетах есть много важных шахт. Кроме того, благодаря их уникальному магнитному полю им не нужно беспокоиться о влиянии на геологию этой планеты или окружающую среду. Во всяком случае, они могли бы использовать все виды промышленных баз недобросовестно. Этот тип планеты очень важен для любого могущественного неба. К сожалению, они могут отказаться от них только сейчас. Что еще более важно, даже если они приложат все усилия для миграции всех цивилизаций в этой области из-за нехватки времени и рабочей силы, они не смогут этого сделать. Ранее они пытались договориться с пятым и шестым небесами, чтобы прекратить свои действия или, по крайней мере, отсрочить их, но потерпели неудачу. После того, как переговоры закончились, Они сосредоточили свою основную работу на миграции цивилизованных планет. Можно предсказать, что многие люди погибнут из-за этой ужасающей войны против великого змея. Кроме того, многие обычные люди начали паниковать, видя, как многие состоятельные люди и дворяне уезжают, и слыша, что многие важные планеты были перенесены, в то время как они ничего не могли сделать, они погрузились в страх и хаос. Они были в ужасе от возможной надвигающейся войны, беспорядков и хаоса. Сейчас ситуация все еще контролируема, но если так будет продолжаться, то скоро она станет неконтролируемой. Как сейчас обстоят дела? В конференц-зале спикер Совета Седьмого Неба Пауэлл посмотрел на конгрессменов перед собой и спросил. Худощавый мужчина внезапно встал и ответил. Это был Фокс, господин спикер, созвездие быка сейчас очень хаотично. Многие люди и пираты пользуются ситуацией, чтобы получить свою выгоду. Нынешняя ситуация не является оптимистичной. Заблокирована ли информация о флоте двух небес? Услышав вопрос Пауэлла, Фокс быстро сказал. Он был заблокирован. Местным жителям не ясно, что происходит с флотом коалиции. Пауэлл кивнул, затем застонал и сказал. Переместите как можно больше людей. Я понимаю, господин спикер. На лице Фокса тоже было какое-то уныние, и он почувствовал себя необычно неловко. Пауэлл посмотрел на небо за окном и тихо вздохнул. Судя по последней информации, силы коалиции двух небес находятся всего в неделе пути от созвездия гигантского быка. Через неделю флот коалиции войдет в созвездие быка и начнет войну против великого змея. Эта битва, скорее всего, затронет всех существ и цивилизаций в радиусе десятков световых лет. Я надеюсь, что эта гигантская змея может быть решена в этой битве. Пауэлл мысленно помолился. Хотя он знает, что надежды почти нет, это не значит, что шансов нет, тем более что сила флота объединенных флотов, пришедшего на этот раз, слишком велика. До тех пор, пока все идет гладко, возможно, действительно удастся положить конец жизни великого змея в созвездии гигантского быка. Если бы Фан Юнь знал о мыслях Пауэлла, он, вероятно, посмеялся бы над ним за то, что он слишком много думает. В последние несколько дней Фан Юнь также знал, что высокопоставленные чиновники Седьмого Неба блокировали новости о коалиции двух небес. Информация, которую он смог найти в интернете, чрезвычайно мала. Сначала и до конца он не нашел никакой соответствующей информации о прогрессе флота коалиции двух небес, что делало его очень пассивным, но ему все равно, потому что рядом с ним гигантская черепаха. Гигантская черепаха обладает сверхчувствами. Он может почувствовать врага на расстоянии световых лет, а затем предупредить его. Кроме того, благодаря своей способности к скрытности, подобной жуку, ему не нужно беспокоиться о том, что флот коалиции поймает его местоположение. Время шло день за днем, и Фан Юнь почувствовал легкую скуку. Флот коалиции еще не прибыл, но он очень устал есть землю. Теперь его тошнит, когда он видит почвенные планеты. В темном пространстве тихо бродили два бегемота. Это великая змея и гигантская черепаха. Два чудовища пожирали планету, и довольно скоро эта планета полностью исчезла из Вселенной. Внезапно гигантская черепаха, которая с удовольствием ела, настороженно подняла голову, а затем легонько подтолкнула Фан Юня головой, предупреждая его о приближающихся врагах. Флот приближается. Фан Юнь взглянул на гигантскую черепаху, затем посмотрел на темное пространство впереди, но там не было ничего, даже беспорядочных электромагнитных колебаний, созданных в результате большого количества движущихся космических кораблей. Он насильно успокоился, сделав свое сердце чрезвычайно эфирным, затем постепенно расширил свое восприятие вперед. С течением времени его восприятие все больше и больше расширялось. В конце концов, в его сознании появилось много разных шумов. Эти помехи – это звук, создаваемый в результате столкновения электромагнитных колебаний. Его частота настолько мала, что ни одно обычное существо или цивилизация не могут его обнаружить. Конечно же, там приближается флот. Фан Юнь вышел из прежнего состояния. Поколебавшись, он все еще оставался на своем месте, не направляясь на разведку приближающегося флота. В любом случае, они направляются сюда. Примерно через день Фан Юнь смог ясно разглядеть приближающийся флот. Еще через несколько часов в созвездии гигантского быка появился огромный флот. На пути этого гигантского флота оказалась планета, и на ней была цивилизация относительно низкого уровня. С помощью хорошего телескопа любой может увидеть огромный флот, проходящие у них над головами. Они не были целью этого флота, но после того, как увидели его, у многих людей случился нервный срыв. Для них это было почти как конец. Глава 535. Первая конфронтация. Флоты двух небес уже прибыли в созвездие гигантского быка. Люди, живущие в этом созвездии, казалось, почувствовали приближение судного дня, в результате чего многие из них рухнули. Чтобы предотвратить распространение этой паники на остальные части седьмого неба, Совет решительно отрезал сеть у этой области. В результате созвездие гигантского быка стало изолированным местом. Перенеся все, что можно перенести, высокопоставленный персонал седьмого неба отказался от созвездия гигантского быка. Фан Юнь наблюдал за этим огромным флотом издалека. Из своих наблюдений он обнаружил, что количество линкоров в этом флоте превысило 700. Это число не является огромным. Что еще более важно, все линкоры в этом флоте являются кораблями высшего уровня. Столкнувшись лицом к лицу с таким большим и мощным флотом, даже Фан Юнь почувствовал, что ситуация была немного сложной, но он был очень взволнован. С таким количеством биоэнергии он может эволюционировать много раз. В это время флот двух небес продолжал двигаться вперед, не зная, что их заметила цель. В центре этого флота находятся два чрезвычайно огромных космических корабля. Эти два космических корабля являются командными кораблями пятого и шестого небес соответственно. В этот момент в центре управления двух командных кораблей командиры с обеих сторон обсуждают. Командир пятого неба был человеком с мрачной внешностью. Он стоял перед выступом, на котором был изображен крепкий мужчина. Этот крепкий командир шестого неба Бирн, командующего флотом пятого неба, зовут Хуа Жун. По его имени легко определить, что он из семьи Хуа. Это действительно так. Семья Хуа отнеслась к этому очень серьезно, поэтому они послали члена своей семьи возглавить команду, позаботившись о том, чтобы поохотиться на этого великого змея. «Командор Бирн, вы связывались с советом седьмого неба?» – спросил Хуа Жун у Бирна. С самого начала они разделили обязанности. Шестой небесный домен отвечает за сбор информации и связь с седьмым небом, пытаясь получить как можно больше информации о великом змее и следить за ней. Пятое небо отвечает за контроль над следами великого змея и разработку хорошего плана противодействия его способностям. Согласно новостям, которые мы получили с седьмого неба, великий змей все еще должен быть в созвездии гигантского быка. Бирн заговорил через голографическую проекцию. Поколебавшись мгновение, он сказал: «Командир Хуа Жун, у нас небольшая проблема. Мы не можем обнаружить существование этой гигантской змеи. Вероятно, у него есть определенная способность, которая позволяет ему уклоняться от нашего обнаружения». Выражение лица Хуа Жуна тоже стало серьезным. У него тоже есть эта мысль, и вероятность все еще довольно высока. Согласно информации, предоставленной нам людьми на седьмом небе, этот гигантский змей проводит большую часть своего времени за едой. Теперь, пока другая сторона начинает есть, можно определить ее местоположение. Колебания, которые Фан Юнь создает во время еды, слишком велики. В конце концов, он должен раздавить планету на куски или даже на частицы, прежде чем поглотить ее. После того, как он станет достаточно большим, чтобы непосредственно проглотить гигантскую планету, возможно, его движение станет меньше, но, к сожалению, на данный момент он не может этого сделать. Как раз в тот момент, когда флот коалиции искал Фан Юна, он не отставал от них, думая о том, как быстро их решить. Мощь этого флота слишком высока. Он не должен позволять им окружать себя посередине, иначе ему будет трудно убежать. В чем мои преимущества? Фан Юнь был чрезвычайно спокоен. Теперь у него тоже есть свои преимущества. Например, общение с большой черепахой. Обладая способностью к скрытности, он уверен, что другая сторона не сможет его найти, при условии, что он не съест планеты в этом месте. Кроме того, он может быстро расти. До тех пор, если разрыв гаммы будет модернизирован еще несколько раз, он определенно одержит верх в битве с этим флотом, что даст ему шанс поглотить их. Думая об этом, у Фан Юня уже был план. Далее, что ему нужно сделать, так это вести с ними партизанскую войну. Фан Юнь не нерешительная змея. Определившись с планом, он сразу же ускорился, незаметно приближаясь к гигантскому флоту. Этот флот может выглядеть очень мощным и сгруппированным в космосе, но при ближайшем рассмотрении между каждым кораблем оказывается значительное расстояние. Фан Юнь прилетел на самый край этого флота. Перед ним был единственный космический корабль. Без всяких колебаний Фан Юнь оторвался от глубины пустоты, затем появился рядом с этим космическим кораблем, проглотив его одним укусом. Кроме того, он начал атаку на два близлежащих космических корабля. Яростная атака немедленно привела к взрыву двух космических кораблей, которые собирались развернуться, после чего он быстро убежал, исчезнув в темноте. Его скорость была очень высокой, бесконечно близкой к скорости света, за ним гнались бесчисленные лазерные лучи. Почти так же, как если бы у него за спиной были глаза, Фан Юнь вернулся от всех входящих лазеров, изменил направление, а затем двинулся быстрее. Секунду спустя он оказался рядом с гигантской черепахой и был затянут ею в глубины пустоты. Командир, 9-я команда 13-го формирования была атакована гигантским змеем. Через несколько секунд после появления Фан Юня несколько солдат доложили Бирну о ситуации. Космические корабли, подвергшиеся нападению, были частью его флота. Хаэм, выслушав отчет офицера, Бирн поднял брови и спросил, как ситуация. Гигантский змей уничтожил 3 космических корабля, а затем ушел. Офицер правдиво доложил, он убежал слишком быстро, не оставив нам времени, чтобы поймать его. Бирн нахмурился. Некоторое время назад они все еще искали великого змея, но никак не ожидали, что он будет прятаться у них под носом. Если подумать, то это довольно иронично. Их флот может быть просто большой и медленной мишенью в глазах великого змея. До тех пор, пока они не найдут способ подавить его способность к скрытности, великий змей всегда сможет смело атаковать их флот. Черт возьми, Бирн сердито выругался. Этот монстр слишком самонадеян. С точки зрения Бирна, такое поведение гигантской змеи, ничто иное, как провокация. Немедленно соедините меня с командующим пятым небом Хуажуном. Мы должны немедленно проинформировать его о сложившейся ситуации. Поколебавшись мгновение, Бирн принял решение. Глава 536. Ловушка. Хуажун, командующий флотом пятого неба, быстро узнал эту новость. На самом деле, он получил эту новость раньше от своих подчиненных. «Командир Бирн, что вы думаете?» – спросил Хуажун с серьезным выражением лица. «У этой гигантской змеи очень высокий коэффициент интеллекта. Он, вероятно, почувствовал разницу в силе между ним и нашим флотом, поэтому решил использовать партизанскую войну». Бирн сразу раскусил план Фан Юня. На шестом небе он один из лучших генералов. Он участвовал и руководил многими битвами с правителями и видел много подобных вещей. Однако великая змея все еще заставляла его чувствовать себя неудобно. Даже если другие правители используют партизанскую войну, это не очень эффективно для подготовленного флота.